Серега смело вошел в помещение, однако в нерешительности тут же застыл посередине уютной, но странной за обстановки внутреннего убранства комнаты. Комната выглядела и как деловой офис, и как уютная домашняя гостиная одновременно. И больше всего Серегу смущал большой, украшенный великолепными изразцами, старинными подсвечниками и забавными, но тоже вряд ли современными статуэтками, камин. Камин не был декоративным, в нем горел настоящий огонь, распространяя вокруг себя не только тепло, но и домашний уют. И это было удивительно. Крупные, офисного вида серые шкафы были наполовину заполнены вполне обычными офисными папками для бумаг, и в то же время в них размещалось множество предметов оккультного вида — большие кристаллы, медитативные шары, свечи, благовония, таблички с изображениями каббалистических знаков и рун и многое другое. В комнате каким-то странным образом уживались две не очень-то совместимые части — лаконичная офисная, то есть простая и понятная, и необычная, мистическая, то есть таинственная, пугающая, но бесконечно притягивающая при этом. Девушка закрыла за Серегой дверь, подошла к нему, заглянула в его удивленные глаза и мягким приятным голосом заботливо проворковала: «Вы присаживайтесь, пожалуйста, где вам удобнее. А я сейчас принесу вам какой-нибудь хороший напиток. Вы не против?» «Нет, конечно», — почему-то заикаясь, ответил Серега. Его насквозь пронзил взгляд этой девушки, и теперь он ощущал себя обнаженным и беззащитным. Ему не было страшно, наоборот, какой-то давно забытый трепет неожиданно ожил в нем. Девушка вышла из комнаты, а Серега, позабыв о цели своего визита, рассеянно снял пальто и уселся в мягкое старинное кресло напротив камина, предварительно повесив верхнюю одежду на спинку кожаного дивана, стоящего рядом. На полу в этой части комнаты лежал красивый ковер светлых тонов с мягким длинным ворсом. Сереге вдруг стало неловко от того, что он прошелся по этому прекрасному ковру в грязных ботинках. Но снимать ботинки было уже поздно, и чтобы не думать об этом, Серега принялся внимательно рассматривать висящие на стенах этого странного помещения картины. Как человек, с детства привыкший выражать себя с помощью изобразительного искусства, Серега хорошо разбирался в живописи, обладал тонким художественным вкусом и неплохим мастерством рисовальщика, и поэтому мог профессионально оценить любое живописное полотно. Однако картины, украшающие стены этого необычного турагентства, странным образом воздействовали на его восприятие. Он никак не мог рассмотреть их. В них был поразительный объем и бесконечная глубина. Чем дольше он всматривался в любую из них, тем больше образов, отраженных автором, он воспринимал, причем порой совершенно несовместимых между собой образов. Да и воспринимал он их не только визуально, но и всеми остальными органами восприятия, хотя и не очень-то понимал, как это происходит и как вообще это возможно. Серега никогда не видел подобных картин и поэтому не мог оторваться от детального разглядывания их. Он настолько погрузился в мельчайшие нюансы смыслов, то и дело обнаруживаемых им на живописных полотнах, что не заметил вошедшей девушки с изящным подносом в руках, на котором стояли две чашки со смешным логотипом компании «Черепаха Тур» и вазочка с румяными ватрушками. Девушка поставила на маленький столик чашку и вазочку с ватрушками, придвинула столик к Сереге, затем села в соседнее кресло, но гость даже бровью не повел. Он очнулся лишь от прикосновения к своему плечу и от голоса незнакомки. «Тебе нравятся наши картины, Сергей?» — приятным проникновенным голосом спросила она. «Да», — восхищенно ответил он, но тут же осекся и удивленно добавил: «Вы знаете мое имя? Разве мы с вами знакомы?» «Ты нет, а я уже да. Только не пугайся. Ты ведь уже, наверное, понял, что попал не в совсем обычное место». «Похоже на то», — растерялся Серега. «Судя по тому, как наше пространство отражает твой внутренний мир», — очень серьезно и уверенно сказала незнакомка, — «ты находишься на распутье». На распутье между рациональным и мистическим, но встреча с необъяснимым у тебя уже была. Однако ты выпал из чудесной реальности, в которую тебе удалось попасть благодаря своему писательскому дару, а попасть туда вновь, увы, непросто. Теперь же ты топчешься на месте, Твой путь в созданную тобой чудесную реальность закрыт, а новой реальности ты еще не создал. Но и отступать тебе нельзя, ведь если ты отступишь от своего пути к чудесному и окончательно вернешься в обычную жизнь, тебе придется пережить еще больше разрушений. В этом случае ты окончательно потеряешь силу духа и веру в себя, хотя с верой у тебя и сейчас уже не очень-то. Незнакомка смотрела на него не по возрасту взрослыми глазами. Они были так похожи на глаза Вероники, во всяком случае, в те моменты, когда та пыталась как-то до Сереги достучаться. И это, как правило, срабатывало, ведь Веронике уже было 45, и поэтому ей, опираясь на свой жизненный опыт, удавалось найти неопровержимые аргументы в любые моменты их с Серегой взаимодействий и споров. «Что же делать?» — отчаянно воскликнул Серега. «Скажи, а ты зачем сюда пришел? Какова цель твоего визита?» — спросила незнакомка. «Я ищу Ольгу по кличке Ягоза, коммерческого директора одного из московских туристических агентств». Серега словно проснулся от странного наваждения, внезапно вспомнив о цели своего визита. «Вот хотел спросить, не знаешь ли ты что-нибудь о ней?» — заискивающе добавил он. «Неправда», — неожиданно резко возразила ему незнакомка, гневно сверкнув глазами. «Та мелодия, что звучала у двери, буквально кричала о любви, а наш звонок всегда отражает самые потаенные желания души в виде соответствующей мелодии». «Ты тоже слышал эту мелодию?» — удивился Серега, считавший до этого момента, что песню о вечной любви он слышал исключительно своим внутренним слухом в недрах своей памяти. Незнакомка резко встала, нервно прошлась по комнате, громко выдохнула, затем подошла к креслу, на котором она сидела, внимательно и серьезно осмотрела Серегу с ног до головы и тихим голосом печально спросила: «Так значит, ты все-таки никого не любишь?» Отчего-то Сереге стало стыдно за свое поведение. Перед его внутренним взором, непрерывным потоком, неожиданно начали проходить самые приятные мгновения, проведенные с Вероникой в Перу. И эти воспоминания, оживая в Серегиной памяти, словно вычищали из его души скопившуюся там грязь. А когда он вспомнил момент своего расставания с Вероникой в аэропорту Мадрида, он вдруг почувствовал сильную боль в груди. Только теперь он ясно увидел, сколько боли он причинил Веронике, как порвались связывающие его с Вероникой нити, и как все, что было связано с ней, навсегда покинуло его. И бесконечная горечь утраты тут же огромной волной накатилась на него. И уже не обращая внимания на присутствие незнакомки, Серега неожиданно для себя горько заплакал. Он плакал искренне и довольно долго, периодически в истерических рыданиях, выдавливая из себя: «Вероника!» Незнакомка наблюдала за ним молча, не утешая, но и не осуждая его. Она всем своим видом разрешала ему проявлять эмоции в том виде, в каком ему было комфортно их проявлять в этот момент. И Серега где-то внутри был бесконечно благодарен ей за такое молчаливое участие. Постепенно вместе с рыданиями из него вышли все тревожащие его мысли и образы, и он затих в полной прострации. Незнакомка, чутко уловив момент изменения его душевного состояния, протянула ему кружку с темной жидкостью внутри. «Выпей, пожалуйста, станет легче». Серега взял кружку, сделал несколько глотков и неожиданно почувствовал себя очень легко и свободно. У него по-прежнему не было привычных мыслей в голове, зато его восприятие теперь очень четко отражало окружающий мир. И главное, у него появилось желание этот окружающий мир не просто рассматривать, а глубинно познавать. Он внимательно огляделся и, к огромному удивлению, обнаружил совершенно другую обстановку вокруг. Та часть комнаты, где он сидел, была все такой же — старинная, мягкая и уютная с пляшущим зажигательной танцы огнем в камине. А вот та часть, которая еще недавно выглядела лаконично и скучно, странным образом преобразилась. Столы, шкафы и стулья больше не выглядели серыми и дешевыми. Они, как и другая мебель в комнате, теперь были старинными и даже антикварными, с инкрустацией, с затейливой резьбой. А вместо скучных папок в шкафах стояли старинные книги. Но больше всего Серегу поразили картины. В них больше не было ничего несовместимого. Но глубина объемов от этого не уменьшились, а скорее даже увеличились. Незнакомка, тоже с нескрываемым удивлением, разглядывала обстановку своего пространства, словно видела его впервые. «Я даже не ожидала, что ты на такое способен. Молодец. А теперь скажи мне, что в тебе прямо сейчас изменилось?» «Я люблю Веронику и хочу ее вернуть», — ничуть не удивляясь происходящему, торжественно заключил Серега. «Ура!» — громко закричала незнакомка, не скрывая своей искренней радости. В коридоре, по которому незнакомка выходила за напитками, неожиданно появился молодой человек лет 30 с маленькой девочкой на руках. «По какому поводу такая радость?» — с искренним любопытством спросил он. Незнакомка, увидев его, тут же встала, подошла к нему, взяла ребенка, поцеловала парня, затем дитя и, обернувшись к Сереге, торжественно представила их. «Это мой муж, его зовут Майкл, и он хозяин этого агентства. А это наша доченька Люси. Она еще маленькая, но очень способная. А меня зовут Лика». «Дорогая, ты так и не ответила на мой вопрос», — напомнил ей Майкл. «Это наш гость Сергей. Он хочет вернуть свою любимую», — радостно сообщила Лика. «Ты же знаешь, как это непросто. Но ведь истинные чувства способны творить настоящие чудеса». Майкл со знанием дела кивнул и еще крепче обнял своих женщин. А Лика продолжала говорить, нежно глядя ему в глаза. «Я же всегда радуюсь, когда предчувствую даже самую незначительную возможность подобного, ты же знаешь». Все поведение этой приятной во всех отношениях троицы говорило о том, что и у них, по всей видимости, была непростая история взаимоотношений. Но невооруженным взглядом было видно, что любые сложности между ними остались далеко в прошлом. Майкл еще раз поцеловал Лику и маленькую Люси, затем подошел к Сереге и протянул ему руку для рукопожатия. «Я тоже приветствую смелые начинания». Серега пожал его руку и, не зная, что сказать, просто пожал плечами. Майкл присел рядом, взял вазочку с ватрушками и протянул ее Сереге. «Угощайся, их Лика специально для тебя пекла. Попробуй, должно быть очень вкусно». Серега взял ватрушку, откусил кусочек. Было действительно вкусно. Вкусно и приятно. Неожиданно воспоминания Вероники в физиологических и душевных ощущениях снова приятной волной накатились на него. Но теперь он не погружался в каждый из них отдельно, а лишь чувственно вспоминал Веронику, по-прежнему ясно воспринимая окружающую среду. «Ну и почему же вы с Вероникой не вместе?» — нарушил приятные Серегины воспоминания Майкл. «Да понимаешь, я влюбился в девушку с фотографии, а потом познакомился с Вероникой. Мы с Вероникой провели прекрасные 3 недели вместе, но я почему-то даже не понял, что люблю ее. Просто мне с ней было хорошо и комфортно. Мы были словно 2 половинки одного целого. А потом я встретил ту с фотографией и бросил Веронику». «А почему же ты теперь так уверен, что именно Вероника тебе нужна?» — провокационным тоном спросил Майкл. «Ни Маша, ни Света, ни Виолетта. Может, стоит выждать или познакомиться с кем-то еще?» Серега попытался задуматься, но его организм, вся душа и вся его сущность буквально орали. «Я люблю Веронику. Я хочу быть рядом с ней». Четко ощутив это, Серега бросил смущенный взгляд на Лику с дочкой, потом посмотрел в глаза Майклу, а затем тихо, но твердо произнес: «Мне нужна Вероника». Было видно, что такой ответ удовлетворил Майкла. Он улыбнулся приятной светлой улыбкой и вкрадчиво продолжил. «Скажи, пожалуйста, если сможешь, а почему ты сразу не разглядел в Веронике свою вторую половинку?» Серега ненадолго задумался, пытаясь вспомнить свои отношения с Вероникой с этой точки зрения. Потом еще сильнее смутился и виновато ответил: «Вероника на 8 лет старше меня и совсем не похожа на тот образ, который обычно притягивал меня в женщинах». «Ух!» — неожиданно воскликнул Майкл и многозначительно посмотрел на Лику. Серега почему-то решил, что возглас Майкла прозвучал осуждающе, и поэтому он моментально вскипел. «Молодая плоть, зачастую лишь пустая оболочка», — презрительно заявил он. «И она ни в какое сравнение не идет с глубокой чувственностью и пониманием взрослой женщины». «Ты не думай, я не осуждаю тебя», — неожиданно начал оправдываться Майкл. «Я как раз на твоей стороне. Просто я хотел напомнить Лике свои слова о том, что если бы она выглядела на 45, я бы все равно так же сильно ее любил. Ведь если тебе повезло, и ты встретил свою настоящую вторую половинку, то нет разницы, как она выглядит и сколько ей при этом лет. Важна лишь глубина и гармония вашего чудесного взаимодействия, не так ли? Серега растерялся, не понимая, что Майкл имеет в виду, говоря о Лике, но остальные его слова прозвучали очень убедительно и вполне соответствовали его собственным представлениям. Было только странно, почему молодой человек, имеющий красивую молодую жену, так проникновенно и сознанием дела говорит о незначительности внешнего, но уточнять этот вопрос Серега не стал. Он лишь великодушно пожал Майклу руку и съел еще одну ватрушку. «Ладно», — совершенно серьезно продолжил Майкл, — «давай подведем итоги». «Давай». «В той реальности, в которую ты теперь попал, тебе Вероники не найти. Можешь больше по туристическим агентствам не ходить, студентку филфака не искать и ответа на свой призыв в интернете не ждать. В этой реальности их просто не существует». «Как? Разве такое может быть? А что же тогда делать?» — растерялся Серега, даже не обратив внимания на поразительную осведомленность Майкла. «Так часто бывает», — с важным видом продолжил Майкл. «Когда ты открываешься чудесному и позволяешь ему творить с помощью себя чудесную реальность, могут заодно исполниться и самые неожиданные твои мечты. Но принимая от судьбы соблазнительные подарки, ты зачастую попадаешь в ужасную реальность, из которой практически невозможно выбраться и которая на самом деле всегда скрывается за твоими глупыми фантазиями. И при таком раскладе ты всегда теряешь самое важное. Поэтому при встрече с чудесным нужно всегда быть начеку». «Да, я это уже понял», — обреченно вздохнул Серега. «Но, может быть, можно вернуться?» «Вернуться?» — задумчиво переспросил Майкл, внимательно рассматривая Серегу, и вдруг, словно увидев в том что-то любопытное, таинственно произнес: «Тебе нужно найти невозможное». «То есть?» — недоверчиво переспросил Серега. А Майкл уже радостно смотрел на Лику. Та тихонько играла на диване с дочкой, но при последних словах Майкла тоже оживилась и, переглянувшись с Майклом, уверенно заявила: «Тебе, Сереженька, нужно найти человека, у которого нет имени, а называть он себя может как угодно, или не называть вовсе, и выглядеть он может как угодно, и как хакасский шаман, и как мудрый старый еврей, и как респектабельный европейский аристократ. К тому же он редко заглядывает в обычную реальность». «Как же его найти?» «Найти его будет очень сложно. И не только из-за имени и внешности. Мы его знаем как бармена одного приятного ресторанчика в районе Чистых прудов под названием «Оживленное пространство». Но этот ресторан ты не найдешь ни на одной карте, ни в одном справочнике. Он стоит на стыке разных реальностей, и обнаружить его можно только в особом состоянии сознания. Вполне возможно, что тебе это место откроется в другом виде, в другом месте, под другим именем, и бармен окажется не барменом, а кем-нибудь еще. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», — нервно пошутил Серега. «Типа того», — улыбнулась Лика. «А зачем все эти сложности? Может, есть способ попроще?» Серега с надеждой посмотрел на Майкла, ища защиту в его лице. Он очень рассчитывал на мужскую солидарность, но Майкл лишь развел руками. «Поверь, это самый простой способ», — заверил он Серегу. «Другого мы просто не знаем. Только этот необычный человек по-настоящему сможет тебе помочь. Только с его помощью ты сможешь научиться управлять сильными качествами мистической части своего подсознания. Думаю, в твоем случае водными качествами. А потом просто перетечешь в другую реальность, и все. Туда, где вы с Вероникой будете вместе. Понимаешь? Вот нам с Ликой он уже помог. А ведь мы тоже долгое время находились в разных реальностях», — грустно закончил Майкл, с большой любовью посмотрев на Лику. Лика взяла на руки дочку и подошла к Майклу. Они обнялись и замерли, словно изображая идеальную семью на дореволюционном фото. И действительно, глядя на них, каждый мог бы сказать: именно так выглядит настоящее счастье. Серега чувствовал, что ему необходимы более подробные инструкции. Однако вместо того, чтобы прямо об этом попросить, Он вдруг начал жалобно протестовать. «Я не понимаю, как я найду этого вашего ресторатора». «Не ресторатора, а бармена», — мягко поправила его Лика и провокационным тоном добавила. «В том-то все и дело, что четких инструкций я тебе дать не могу. Но если тебе слабо даже попытаться попробовать, то о какой любви и чудесной реальности вообще может идти речь?» Серега всегда покупался, когда его брали на слабо. И этот раз оказался не исключением. Услышав провокационные слова, он почувствовал нарастающий протест авантюрного характера в глубине своего существа, и рациональные мысли в его сознании моментально отступили на второй план. «Ладно, я попробую», — согласился он. «Но, может, хотя бы подскажете, с чего мне начать?» «Ты же художник», — засмеялась Лика. «Призови на помощь все свое воображение и не теряй связь со своей внутренней сутью. И главное, четко определись с тем, что ты на самом деле хочешь. Желаю тебе удачи». Лика встала и протянула Сереге руку для рукопожатия. «А сейчас извини, нам пора кормить Люси. Было приятно познакомиться. Если найдешь Веронику, заходите вместе с ней к нам в гости. А пока прощай». Последние слова Лика произнесла уже у выхода из комнаты. Майкл доброжелательно улыбнулся и красноречивым жестом пожал плечами, как бы подтверждая, что время присутствия Сереги в этом доме уже истекло. Серега растерянно встал, надел свое пальто, пожал Майклу руку и в полном замешательстве, лишь бросив на ходу «до встречи», покинул странное турагентство.